Глава 27. Зимние праздники закончились. Велик продолжал работать в таверне мастера Ортиса. Он подносил еду клиентам, убирал в комнатах постояльцев и выполнял их мелкие поручения. На улицу он почти не выходил. Мало ли, вдруг Ансгар написал не один донос и нарисовал не один портрет. Кроме того, где-то по городу рыскает Толь Ладронский, Василиск-полукровка, который от чего-то сильно неравнодушен к Велику. Но выходные быстро приближались, а Велик, получивший записку от Тима с просьбой о помощи еще в понедельник, так и не встретился с Фионой. Вечером в четверг Велик отпросился у мастера Ортиса и отправился в галстук Густава в надежде встретить там неуловимую Саламандру. Едва он вошел и привык к яркому свету магических фонарей, как увидел Фиону. Она сидела недалеко от сцены и слушала выступление певицы-привидения. Та выводила какую-то смутно знакомую арию. Велик подошел к столику. Что сказать, как окликнуть? А коснуться плеча стоит? Он мялся в нерешительности, как вдруг Фиона махнула рукой и указала на стул. Раз пришел, садись. Она немного помолчала и тихо добавила. Я отказалась. Велик с облегчением выдохнул и хотел было спросить, как она узнала, что он здесь, но заметил зеркало за спиной певицы. В гладкой поверхности отражался весь зал, в том числе улыбающаяся Фиона и он сам, смущенный и удивленный. Он сел, сделал заказ подавальщику, появившемуся будто из-под земли, и заглянул в глаза Фионе. Там не было ни обиды, ни зла. Казалось, они только вчера расстались добрыми друзьями. «Привет». Велик решил идти напролом. «Ты прости меня». Фиона вскинула брови. «За что?» И чуть погодя добавила. «И тебе доброй ночи». Велик нахмурился. «Все девушки во всех мирах одинаковы. Они требуют не простого извинения, а извинения с объяснением. Где, когда и как именно ты накосячил? За то, что я усомнился в тебе. Ну и за то, что наседал со своими чувствами». Фиона кивнула и протянула руку. «Принято. А теперь рассказывай, как дела?» Велик перевел взгляд на певицу, немного подумал, с чего же именно начать, и принялся рассказывать о том, как провел последние пару недель. Пока Велик говорил, подавальщик принес заказ. Жареное мясо и хрустящую картошку в пряных травах, пару бокалов бияка и воздушное пирожное. Фиона внимательно слушала рассказ Велика и таскала с его тарелки то картошку, то кусок мяса, а пирожное и вовсе сама слопала. Когда Велик закончил рассказ, Фиона охнула. «Ну и дела. Нет, я видела в тебе огонь и раньше, но чтобы так, круто». Велик нахмурился. «Ты это о чем?» Фиона наклонилась и прошептала. «Ты трупов боишься?» Велик мотнул головой, а Фиона откинулась на спинку стула. «Вот и хорошо. А то какой же ты некромант, если мертвяков пугаешься?» «Слушай, хватит загадками говорить. Какие некроманты, какие мертвяки? Ничего не понимаю». Фиона выпрямилась и попыталась сдержать улыбку. «Ты — некромант!» Затем состроила страшную рожицу и крикнула. «Бу!» Велик рассмеялся. «Тьфу на тебя, глупости! С чего ты взяла?» Фиона резко стала серьезной. «Черный огонь, который ты вызвал в тюрьме, — это адское пламя. Оно уничтожает все на своем пути. Доступно только тем, у кого есть две стихии — огонь и смерть. И то дар должен быть не меньше четвертого уровня у обоих. Так что, друг, кто-то из твоих предков был непростым магом». Велик чуть не подавился бияком, который допивал. «Шутишь?» Он с надеждой глянул на Фиону. «Ня, я сама серьезность». Она немного помолчала и пристально посмотрела на Велика. «А что ты еще умеешь? Вы... с этой лирой, ну, про которую ты говорил, проверяли остальные стихии?» «Ага. Но Лира эльфийка, она не все смогла проверить. У меня еще есть воздух, но он какой-то слабенький. Лира сказала, что второй уровень. Я не особо разбираюсь во всем этом, но вроде бы это неплохо. Не единица же». «Точно. Ты сказал, что хотел еще о чем-то поговорить». Велик оглянулся. Вокруг было полно народу, поэтому он попросил счет и предложил прогуляться. Когда они с Фионой вышли на заснеженную мостовую, Саламандра поскользнулась, и Велику пришлось ее придержать. Удивительно, но сердце у него больше не замирало от близости с ней. Неужели любовь прошла? Или это была не любовь, а простое увлечение? Интерес и тяга к открытию тайны незнакомки с пылающими кудрями? Так что ты хотел рассказать? Велик помедлил. Открывать секрет Тима и Лиры может быть опасно. Но без Фионы он не справится. Помнишь, мы в лавку тапоса заглядывали? А то. Фиона расплылась в улыбке, схватилась за живот и принялась изображать беременную. Так вот, это связано с одним моим другом. Вернее, с несколькими друзьями. Боги, как же все объяснить? Фиона хмыкнула. Ну, ты уж постарайся, а то я пока ничего не понимаю. Велик выдохнул и выпалил. «У меня есть друзья. Они знатные эльфы. Мы с ними наткнулись на заговор. Ребята пытались его раскрыть сами, но они застряли в академии и без помощи снаружи не справляются. Недавно все стало еще хуже. Произошло убийство. В общем, мне нужна ты». Фиона остановилась и заглянула Велику в глаза, а затем убрала налипший на его капюшон снег, который все продолжал медленно падать. «Знатные эльфы, говоришь? А один из них, случайно, не тот, что на площади тебя спасти пытался?» Велик замешкался. «Вообще-то да, но... А среди твоих друзей нет, случайно, и эльфийки с серебряными звездочками на левом плече?» «Как? Откуда?» «В квартале воров всякое говорят». Фиона широко улыбнулась. «Да ты не волнуйся, я никому не расскажу». «Но это же так круто! Принцесса и ее возлюбленный сбежали из дворца, чтобы тайно пожениться». Велик хохотнул. «Какой пожениться? Лира на учебу свалила, а Тим за ней увязался». Фиона разочарованно вздохнула. «Никакой романтики. Ладно, что там за заговор?» Велик принялся рассказывать о том, как они с Тимом подслушали разговор в водонапорной башне, как в академии начались странности, как на Алексис и Лиру напали, как 2 недели назад погибла невинная девушка. «Понимаешь, заговорщики хотят рассорить народы мира. Во всех гадостях обвиняют только древних. Выворачивают все так, будто те ксенофобы какие-то». «Ксена... кто?» Велик от удивления поскользнулся на заснеженной мостовой, но все же удержал равновесие. «Ксенофобы. Так на земле называют тех, кто боится или ненавидит чужаков. Всех, кто не такой, как они». «У нас это дворяне». Велик криво улыбнулся. «Дворяне скорее считают себя лучше других, но это ближе к классовой дискриминации. А ксенофобия — это когда кто-то презирает или боится чужаков». Он задумался и добавил. «Но дело не только в ксенофобии. Есть еще сексисты. Например, мужчины, которые уверены, что место женщины — на кухне. Или маги огня, смеющиеся над магами воды, потому что считают их слабее. Проявлений предвзятости много». Фиона шла молча, опустив голову. Велик немного подождал и коснулся ее плеча. «Эй, ты чего?» Она подняла голову, и Велик увидел блики пламени в ее глазах. «Велик, я Саламандра. Ты, наверное, заметил, как к моему народу относятся другие. То, что ты описываешь, — моя обычная жизнь. И да, это игнивски ужасно. Я ничего не сделала плохого. Но ладно, почти ничего». Горькая ухмылка искривила ее губы. «Понимаешь, меня гонят из банка, таверны, магазина готового платья, даже из расчесочной, только потому, что я элементаль огня, Саламандра. Ящерка». Велик не знал, что сказать, и потому просто взял ладошку Фионы и крепко сжал. Он понимал, насколько все это несправедливо и ужасно. Отчасти поэтому и согласился помогать Тиму. Нельзя допустить повторения земной истории здесь, на Онимусе. Фиона порывисто вздохнула, а потом резко остановилась на перекрестке. «Мать моя, Саламандра! Если все это перенесут на мировой уровень, то ж твои друзья предков не вызовут. Те быстро порядок наведут. Там один Маркис Лауре чего стоит?» Велик пожал плечами. «Сперва Тим сам хотел все выяснить, а потом дело так далеко зашло, что теперь остается только одно — молча собирать доказательства, а потом все предоставить родителям». Фиона указала головой на улицу Висельников. С нее начинался квартал воров. «Я почти дома. Тебе лучше туда не соваться». Она окинула Велика серьезным взглядом. «Конечно, я помогу тебе. Что надо сделать?» Велик чуть не подпрыгнул от радости. «Надо все разузнать про капитана Роберта Джея Моррисона. Ну, а в субботу поужинаем у дядюшки Ману. Познакомлю тебя с девочками. Ребят ты уже видела». Фиона задорно рассмеялась. «Ага, видела. Таких не забудешь». Она передернула плечами. «Но там же будет мастер Ортис?» Велик кивнул. «Не волнуйся. Он не знает, что тебе заказали его, а ты отказалась. Ты точно не знаешь имя клиента?» Фиона покачала головой. «Нет». Она встала на носочки и поцеловала Велика в мокрую от снега щеку. «До субботы». Велик махнул на прощанье и поплелся домой. Он шел, смотрел на медленно падающие снежинки и думал о том, что, в общем-то, не так уж Онимус и отличается от Земли. Все те же проблемы неравенства, все те же житейские сложности, лишь в других декорациях. Но если раньше на Земле, сталкиваясь с несправедливостью и самыми разными проявлениями шовинизма, Велик так резко не реагировал, то сейчас жажда равенства до боли жгла горло и разрывало сердце. «Возможно, Тим прав, и Онимус — мой родной мир».